Глава 16. Дядя Генри ей написал, если так можно сказать, небрежным почерком, на листочке, но хоть как-то. В тот первый день, когда она встречалась с Даттоном, то подумала, странно, что дядя не оставил ей никакого письма. Если один человек завещает другому все, что нажил, разве не стоит объяснить, почему? Но никаких бумаг совершенно точно не осталось. Даттон был уверен, выходило, что дядя хотел общаться с ней этими записками. Она стояла на парковке и в десятый раз крутила листочек в руках. «Астрид, ты внизу у лестницы». И это все. Как он догадался, что она здесь задержится? И задержится достаточно надолго, чтобы самой убраться на лодке. Она же могла сразу ее продать, и новые владельцы записку бы не нашли или не поняли. Другой, жутковатый вопрос, как он узнал о своей близкой смерти и сразу составил завещание? Даттон говорил, что оно было написано примерно год назад. Значит, дядя Генри очень хотел побыстрее все устроить. Она в последний раз взглянула на листок и спрятала его в карман походных брюк. На телефоне она поискала твитчеров Пербека и сразу нашла их сайт. На домашней странице начинали с большого пернатого привета всем, кто интересуется птицами Дорсета. Особенно новичкам. Девушка закрыла страницу и набрала телефонный номер. Через секунду ответил низкий голос. «Глен Мейнард слушает». «Добрый день, меня зовут Астрид Киснер. Мне бы хотелось с кем-то поговорить о...» «О чем она хотела поговорить?» «Об убийстве. Лучше перейти к нему постепенно. Меня интересуют птицы». В трубке прошелестело. «Отлично, вы хотите записаться на курс наблюдения за птицами?» «Пока не знаю, может быть. Сначала хотела с вами пообщаться, если вы и не очень заняты». «Мы с Филли, моей женой, будем вечером в засидке». Укрытие для наблюдения за животными и птицами часто для охоты и засады. На острове Браунси. Вам удобно? Прекрасно. В какое время? Скажем, в 5. Договорились, до встречи. Глен сказал, что если повезет, ей понадобится минут 40, чтобы добраться до Браунси. Нужно было сесть на 2 парома. Большой цепной до Сандбэнкс и затем маленький до острова. Значит, она за день сплавает на 3 разных судах. Пожалуй, больше, чем за всю жизнь. Из-за пересадки между паромами машину пришлось оставить на парковке на восточной стороне пролива и пройти оттуда пешком. Она встала в короткую очередь. Семьи, дети в шортах, сжимающие в руках ведра и пластмассовые лопатки, и родители, сгибающиеся под тяжестью сумок с полотенцами. Велосипедисты в полной экипировке, логотипы Team Ineos, профессиональной британской велокоманды, на костюмах, зеркальные очки, розовые шарфы-трубы. Туристы с палками для ходьбы, бегуны с ранцами, желающих просто расслабиться на природе, видно не было. Машины заезжали в центр судна, а пассажиры забирались по трапам на верхнюю палубу. Через несколько минут металлический пандус, лязгнув, поднялся, и паром выбрался на открытую воду. Она смотрела сверху, как волны бьют в борт. Коп был прав, во время отлива течение тут было очень сильное. Паром плыл 5 минут, не снижая скорости. Мелкие лодки ждали, пока он пройдет, затем прятались за кормой. Или делали рывок, чтобы прошмыгнуть перед носом. После прибытия пассажиры торопливо прошли по сходням и разбрелись кто куда. Многие отправились на пляж позади мола. Велосипедисты понеслись по дороге через сосновый лес, желая опередить автомобили. Небольшая группа направилась к паромчику желто-бананового цвета, который назывался «Служанка Пула». Астрид последовала туда же и встала в очередь. Вдоль нее шел билетер в ярко-оранжевом спас-жилете, открывавшем красноватые загорелые руки с бледными татуировками. Астрид показала бейдж английского фонда. «Подходит», — пробурчал мужчина. «Ой, можно спросить, засидки для наблюдения за птицами, как туда пройти?» «Ага, идите по указателям к лагуне в восточной части острова. Не пропустите». «Спасибо». Служанка Пола направилась против течения обратно в залив. Сиденье Астрид возле перил было хорошо видно с десяток больших домов, стоящих вдоль короткого выступа береговой линии. Судя по всему, самое выгодное место. Это были особняки из стали и дымчатого стекла. Ухоженные лужайки спускались к частным причалам, у которых стояли высокотехнологичные яхты. От картинок такого рода агенты по недвижимости во сне слюни пускают. Спустя 10 минут кораблик пришвартовался у деревянного причала, шедшего от круто спускавшегося к воде пляжа из крупной округлой гальки. Слева высился замок из красного кирпича. Справа у самой воды выстроились в ряд коттеджи. Впереди, перекрывая путь, стоял информационный центр английского фонда. И снова бейдж сработал как пропуск на территорию, в скорости превратившуюся в тенистый лес. Как и сказал билетер, лагуну оказалось найти легко. Подробные указатели и новая дощатая дорожка, вилявшая между деревьев. Астрид заплатила добровольный взнос в 2 фунта и на развилке свернула к птичьей засидке, спрятанной в глубине леса. Внутри было пусто. В сторону воды смотрел ряд маленьких открытых окон. На стене висел плакат со всеми видами птиц, которых можно было тут увидеть. Рядом доска для недавно опознанных птиц. Все записанные мелом названия были девушке незнакомы. Перевозчик, малый зуёк, лебедь-кликун, восклицательный знак, явно очень редкое. Дальше в лагуне сотни белых птиц прогуливались по илу, высоко поднимая ноги. Стая серых пернатых побольше пронеслась над водой. В чем смысл наблюдать за ними? На завтра улетят бог знает куда. А можно просто сказать, дескать, видел такую птицу. Кто проверит? Со скрипом открылась дверь, и в нее пролезли двое. Схожего телосложения, высокие и худые, и одеты были похожи, в камуфляжные флисовые куртки и панама от солнца. Мужчина держал сложенный штатив, к которому был прикручен фотоаппарат с объективом длиной не меньше фута. Он был накрыт такой же камуфляжной тканью, какая пошла на куртке. Стоит этой компании залезть в подходящие кусты, и их не будет видно. «Астрид? Глен? Да, да». Пара приблизилась, держа руки за спиной, словно две цапли, выискивающие дорогу через илистый пролив. «А это моя жена Филли». Глен показал рукой на женщину. Где-то за 50, но младше мужа как минимум лет на 10. «Здравствуйте, Астрид», — поздоровалась она и через плечо всмотрелась в список замеченных птиц. «Ой, Глен, взгляни, лебедь-кликун! Дорогой, ты в это веришь?» «Сильно сомневаюсь», — поднял он бровь. «Его можно увидеть только под конец осени. Думаю, кто-то подшутил». Он снял тряпку с крючка возле доски и стер строчку. «Понимаете, Астрид, лебеди прилетают зимовать, а птицы, которых вы сейчас видите, живут здесь круглый год. В лагуне они могут переждать прилив». «Буду знать», — сказала Астрид. Фили подошла к окну, приставила к глазам бинокль и медленно обвела горизонт. «Крачки, бекасы, колпец нет», — хмыкнула она. Глен наклонил голову к Астрид. «Так вы говорили, что интересуетесь наблюдениями за птицами?» Она пыталась вспомнить что-нибудь про птиц. Хоть что-то, чтобы поддержать разговор. Последние замеченные ею птицы были шайкой голубей, копающихся в урнах на Трафальгарской площади. Собственно, и все. «Честно признаться, я хотела вас спросить кое о чем еще. Это очень деликатный вопрос». «Деликатный?» «Да, может быть, вы были в Арне вчера утром. Я слышала, что кто-то из вашего клуба обнаружил тело мистера Уэнрайта». Фили опустила бинокль. Линзы оставили у нее следы вокруг глаз, и это усиливало ощущение необычности происходящего. «Все верно, это были мы. Но не знаю, можно ли об этом рассказать, если только вы не близкий родственник». «Ну, как сказать? Дело в том, что я была с ним тем вечером до того, как он умер». «Вот оно что». Фили понимающе улыбнулась. «Вам нужно хранить все в тайне?» «В тайне?» Она в точности понимала, что имеет в виду Фили. «Да, именно, пусть это останется между нами». «Не беспокойтесь, нам известна репутация Эрика у женщин, так ведь, Глен?» «Да все про него знают». «В самом деле?» — заинтересовалась Астрид. «Именно. Эрик был очень привлекательным мужчиной». «Ты так думаешь, Филли?» — спросил Глен. «Конечно, он был очень обаятельным и знал о грибах больше всех в округе». Она повернулась к Астрид и сказала... «Не волнуйтесь, мы никому не расскажем, так ведь, Глен?» Глен с энтузиазмом кивнул. «Спасибо вам за понимание», — слабо улыбнулась Астрид. «Похоже, легенду надо поддержать, по-другому разузнать об Эрике не выйдет». «Так во сколько вы его нашли?» Она приложила руку ко лбу. Трагическая поза, лучше всего подходящая богине с шедевра эпохи Возрождения. То есть нашли моего дорогого Эрика. Фели торопливо обошла ее и прикрыла дверь засидки. «Что же», — сказал Глен. «Мы слыхали, что там в округе видели провансальских славок. Это милые маленькие птички, очень мелодично поют. Филя отлично им подражает, если захотите услышать». «Может, в другой раз?» «Разумеется», — продолжил он. «В общем, мы были на пляже около 6 утра, с первыми лучами солнца. Мы шли по дорожке, увидели на песке что-то вроде кучи одежды». «Но это была не одежда», — подхватила Филя. «Это оказался Эрик, без всяких сомнений, глаза уставлены в небо». Было ясно, что реанимировать его смысла нет, он там уже порядочно пролежал. Ярдах в 30 мы нашли его рюкзак и остатки кострища с прошлого вечера. «То есть он шел по пляжу от костра?» — уточнил Астрид. «Очень нетвердо, скорее пошатывался», — ответил Глен. «Филя, как думаешь?» «Так и есть, следы шли змейкой по песку». «Понятно. Можно еще вопрос? Когда вы его нашли, заметили что-то необычное?» Они посмотрели друг на друга, словно решая, стоит ли выдавать все, что знают. Глен кивнул, и Фили набрала в грудь воздуха. «Ну, выглядело так, будто он плакал». «Плакал?» «Да», — сказала Филли. «Щеки мокрые от слез». «Филли, а рубашка?» — Глен подтолкнул ее. «Ах да, рубашка, она была мокрая от пота». Астрид вернулась в информационный центр и достала телефон. Нашла в бумажнике визитку сержанта Харпера и набрала номер. Нужно все ему рассказать. Может, это побудит его действовать? «Астрид Киснер?» — четко ответил он. Очевидно, нашел время занести ее в список контактов. «Сержант Харпер, у меня есть информация об Эрике Уэнрайте, мужчине, скончавшейся в Арне в понедельник вечером». В трубке раздался вздох. «В самом деле?» «Да, сведения, которые доказывают, что он был отравлен». «А как вы их получили?» «Я была с ним в тот вечер, когда он умер». Послышался приглушенный разговор, будто сержант обратился к сослуживцу. Наверное, попросил ручку. Затем его тон стал более озабоченным. «Где вы сейчас?» Когда паром подошел, Харпер ждал ее у спуска. Он не надел форму, только темные отглаженные брюки и белая рубашка с закатанными рукавами, обнажающими бледные руки. Какое облегчение! Ужасно стыдно, когда в потоке пассажиров тебя останавливает полицейский. Когда она дошла до конца сходни, он подвел ее к скамейке, обращенной в сторону пролива, достал блокнот и перелистал до чистой страницы. «Итак, вы сказали, что были с мистером Уэнрайтом вечером понедельника, незадолго до его смерти. Это правда?» «Да. Кто-то оставил на моей лодке записку с просьбой о встрече в Арне». Она достала листочек из кармана брюк. Харпер выдернул его у нее из пальцев. «Разве вы не сложите ее в прозрачный пластиковый пакетик? Не отдадите на исследование?» Он пропустил вопросы мимо ушей. «Вы отправились на это тайное свидание в Арне и встретили мистера Уэнрайта?» «Правильно. Хотя он точно не был человеком, которого мне нужно было встретить. Он проводил свою обычную экскурсию по сбору грибов и решил, что я пришла на нее. Мы гуляли в лесу примерно с час и вышли на пляж. Там он предложил приготовить часть найденных грибов». «И вы остались их есть?» «Нет-нет. Я и так заняла немало его времени. Я вернулась в Хенбери и пошла выпить с подругой». «Что за подруга?» «Кэт Бейсин». «Бейсин?» Его лицо скривилось, словно он откусил от кислого яблока. «Вы ее знаете?» «Нет, мы не встречались, но я пару раз имел дело с ее братьями». Мимо них прошел человек с удочкой в руке. В другой он нес ведро с чем-то, что пахло, как высушенные на солнце сардины. Он осторожно спустился по валунам мола и начал закреплять между ними удочку. «На чем мы остановились?» — спросил Харпер. «Да, так когда вы расстались с мистером Уэнрайтом?» «Примерно в 8:20, когда я пришла в снасти рыболова, еще не было 8:00». Он записал услышанное в блокнот. Больше на странице почти ничего не было. «Теперь давайте расскажу, как я поняла, что Эрика отравили». «Пожалуйста». Так вот, на прогулке в лесу он рассказывал свои правила сбора грибов и как отличать ядовитые. Говорил, что никогда не берет грибы с белыми пластинками. Такие грибы могут содержать мускарин. Это ядовитый токсин. Он был очень настойчив. Сержант снова стал записывать, но что именно она снова не могла разобрать. В общем, основной симптом отравления мускарином — выделение излишней жидкости. Слезы, пот. Вы видели на пляже его тело? «Видел». И оно все было в поту, так? Он закрыл блокнот. «А откуда это знаете вы, миссис Киснер?» «Я только что разговаривала с орнитологами-любителями, которые его нашли». «Опять лицо, как после яблока, еще более кислого». «Понятно. В чем же ваша гипотеза?» Он откинулся на спинку скамейки. Его песочные волосы, заметила она, совпадали цветом с терракотовой плиткой в гостинице «Гавань» за его спиной. «Вот в чем. Я подозреваю, что между смертью Девайна и Эрика есть связь. Обе случились во владениях английского фонда. Обе выглядят как несчастный случай. Вам нужно разобраться, у кого из имеющих отношение к фонду мог быть мотив убить их обоих». «МВС». «Что? Вы подозреваете участие вооруженных сил?» «Нет, МВС — это полицейский термин», — бесстрастно сказал он. «Мотив, возможность, способ. Три ключевых момента любого преступления». «МВС. Это хорошо. Нужно обязательно использовать». «Сержант Харпер, когда вы будете расследовать оба убийства?» «Так вы думаете, что это убийство?» «Да. Девайна столкнули вниз, он погиб. А Эрик никогда бы не отравился ядовитыми грибами по ошибке. Потом, есть эта записка?» Она забрала у сержанта записку и спрятала в сумочку. «Кто-то хотел сообщить мне, что происходит, но почему-то не появился». «В самом деле?» Харпер выдал резкий смешок, больше похожий на свист. «Знаете, миссис Киснер, в чем моя гипотеза?» Она покачала головой. «Вы скучающая статусная жена, приехавшая из Лондона организовать себе из лодки дом выходного дня. Вам нечем больше заняться, кроме как выдумать таинственное преступление, чтобы заполнить время между покупками всякой мореходной всячины». Астрид нахмурилась. «Статусная жена? Я навел справки, вы замужем за начальником большой лондонской галереи?» «Я усердно трудилась, чтобы там получить работу». Он поднялся, руки в карманах. Из-за солнца она не могла разобрать выражение на его лице, но слышала презрение в его голосе. «Как скажете, миссис Киснер». «Прекрасно, но вам нужно это расследовать, чтобы вы обо мне не думали». «Не нужно. Перед нами два нелепых случая. Кто-то высовывается за перила в леднике, гид по ошибке съедает ядовитый гриб. Вот и все. Между ними нет никакой связи. Разве только...» Он упер палец в подбородок, будто ему пришла внезапная мысль. «Вы были и там, так ведь?» Я была знакома только со второй жертвой, и то меня туда заманили запиской. «Все это вздор. Давайте просто остановимся на двух несчастных случаях и будем надеяться, что вы не отметитесь в других ради вашей же пользы». Он повернулся и зашагал к парковке. Она сжала кулаки. Бр, все прошло не по плану. Большой паром медленно приближался к гавани. Две громадных цепи, проходивших под ним, вибрировали и грохотали на бетоне. Приближаясь к спуску, паром еще замедлился, и по бетону заскрежетала металлическая плита. Затем она полностью остановилась. Мужчина в запачканном поло помахал водителям в центральном отсеке, и они стали заводить свои машины. Волна ударила о валуны мола. Рыбак взял ведро и снасти и пошел искать местечко получше. Надо идти, чтобы успеть на второй паром и вернуться к машине. Следующий будет через полчаса, но ей было нужно все обдумать. Статусная жена? Да как он посмел? Кэт была права, он некомпетентен. Мистер голый зад, сидящий на своем леднике. Астрид потребовалось не меньше 10 минут, чтобы успокоиться насчет Харпера и направить мысли в другое русло. Тот, кто заманил ее в Арне, должен был знать, что она расследует смерть Девайна. Она думала, что действует крайне осторожно, но кто-то явно заметил. Кто же это был?